Глава 27. А ты точно умеешь готовить? Люба. «Какая красота!» — просияла я и еще раз покрутилась у зеркала, разглядывая новые замшевые туфли. Они обалденно смотрятся с брючным костюмчиком цвета пудры. Не снимая обновки, принялась разбирать пакеты. Сегодня Герман разрешил мне взять выходной, и я использовала его на полную катушку. Купила пару платьев для вечерних выходов, 3 сарафана на лето, босоножки, вязаный кардиганчик. Только все это разложила на кровати и отрезала бирки, как в коридоре послышался голос. «Люб, ты дома?» В зеркале гардеробной отразилось мое заговорщическое лицо. Закинула волосы на плечи, потуже завязала на талии ремешок пиджака и с королевской осанкой продефилировала в коридор. «Как тебе мой образ? Красотка, да?» Покрутилась перед Герой и гордо вздернула подбородок. «Где взяла денег?» — снимая обувь, буркнул он. Закатал рукава и, игнорируя мой наряд, отправился в ванную. «Я за ним». «Гер, тебе что, не нравится?» «Нравится», — устало сказал он и, выключив кран, повернулся. «Деньги-то где взяла?» — спрашиваю. «Сначала идем со мной», — улыбнулась я и потянула его за руку. Мы вошли в спальню. «Вот», — я кивнула на свои наряды, разложенные на кровати. «Смотри, какая я у тебя мадёна!» И глаза Геры округлились до размера блюдца. Кажется, я даже услышала, как он только что громко сглотнул. «Любочка, душа моя», — сжав губы, сдержанно сказал он. «Скажи, пожалуйста, кто это все добро проспонсировал?» Я звонко рассмеялась и хлопнула его по плечу. «Любовник по имени Банк», и чмокнула в щеку этого ревнивца. «В смысле банк?» — нахмурился Гера. «Я взяла кредит и купила все это», — развела руками я и, подсокав на каблуках к кровати, приложила к себе сарафанчик. «Мне идет желтенький, правда?» Его краснеющее лицо явно не сулит ничего хорошего. «Гер, ты что, сердишься, что ли?» Отложив сарафан, подошла к нему и, состроив провинившееся личико, принялась поправлять галстук. «Милый, мне ходить не в чем, понимаешь? Ну вот и решила, раз у нас сейчас нет возможности купить мне обновки, тогда возьму их в кредит. Подумаешь, каких-то 200 000. 4 месяца будем отдавать зарплаты, а в октябре, как получим наследство, закроем этот кредит, вот и все». 200 000, значит», — вздохнул он, из-под лобья глядя на вещи. «У меня сейчас на работе такая задница, что ты скорее не в обновках будешь щеголять, а в обносках!» — крикнул Гера и отпихнул меня от себя. Я уставилась на него во все глаза. «Да что случилось-то?» «Деньги не дошли до поставщика», — грубо отрезал он и рывком снял галстук. «Только что встречался с Уланским. Нету денег, — говорит, — нету. И куда они исчезли, никто не знает». И со злостью швырнул на кровать пиджак. «Ну, они же не могли пропасть бесследно, верно? Наверное, там просто какая-то задержка, или, может, ушли не на тот счет. Этим сейчас занимаются программист с юристом», — вздохнул Гера и устало опустился на кровать, бесцеремонно смяв под собой мои платья. «Надо срочно выяснить, куда ушли деньги. Срочно! Иначе завтра на меня подадут в суд, и будет нам с тобой финита ля комедия». «Этого еще не хватало», — хмыкнула я. И, сев рядом, обняла его. «Программист быстро вычислит, куда ушла оплата. И к тому же наш Перов — юрист от Бога, так что не переживай, дорогой». Я ободряюще потрепала его за плечи. «Твои денежки скоро найдутся». Гера набрал полную грудь воздуха и, надув щеки, медленно выпустил его. «Ладно, разберемся с этими деньгами. Ты это, поесть что-нибудь сделай, а я пока покемарю полчасика, голова трещит». «Не вопрос». Я взяла с тумбочки телефон, нашла в контактах номер ресторана, из которого мы всегда заказываем еду. «Лобстеры или лангустины?» — уточнила я у Германа. «Какие лобстеры, Люб? «Какие к черту лангустины?» — рявкнул Гера. «У меня залет на несколько лямов и пустой кошелек. Давай-ка пока что обойдемся борщами и домашними котлетами, ладно?» И, смерив меня гневным взглядом, отвернулся к стене. «Зашибись!» Я до боли закусила губу и растерянно посмотрела на Геру. «Фарш, лук, яйца, свекла, зелень, сметана, картошка, мясо». Я сравнила продуктовую корзину со своим списком и, свернув бумажку, покатила тележку к кассе. «И как долго это будет продолжаться?» Не хватало еще бегать за продуктами и сутками напролет стоять у плиты. «Борщ ему свари, котлеток нажарь». «Ага, размечтался». Сейчас я все бросила и с головой окунулась в мир кастрюль и сковородок. Вообще капец. Я закатила глаза и выгрузила на ленту продукты. Сроду не готовила, а тут на тебе. Любаша, добро пожаловать в ряды домохозяек. Надеюсь, эти деньги вскоре найдутся. Не, ну, понятное дело, что там просто какая-то ошибка. Раньше же всеми переводами заведовала Полина. А тут, видимо, Герман сделал что-то не так, вот и все. Может, забыл что-то указать при отправке перевода или нажать на какую-нибудь кнопку. Всякое бывает. Думаю, сегодня с этим разберутся специально обученные люди. И уже завтрашний обед будет, как обычно, в ресторане. Я, конечно, соврала ему, что потратила все 200 тысяч на шмотки. На самом деле только 70. Мне пришлось взять этот кредит, чтобы заплатить гинекологу, который сильно выручил, подтвердив несуществующий выкидыш. А еще отдать подруге долг. Морозова не шутила, когда обещала достать меня из-под земли. Чего только я ей не врала. Деньги у меня есть, да только вот с картой проблемы, переводом пока не могу. Отдала бы наличкой, но я сейчас в Питере, писала я ей в СМС. А она приперлась вчера в Питер по каким-то делам. Написала: «Завтра вечером встречаемся в кафе на Невском. Если и на этот раз продинамишь, то так и знай, Стрельникова, мой Борька тебе все ребра пересчитает». А с ее Борькой лучше не связываться. Этот тип явно застрял в 90-х. Разборки, драки, даже сидел пару раз. Одним словом, бандюган еще тот. Так что лучше отдать этот чертов долг от греха подальше. Зато у меня теперь есть куча обновок. Я решила, раз уж брать кредит, то пусть он и мне принесет хоть какую-то радость. Спустя 2 часа. «Борщик, котлетки!» — взволнованно улыбнулась я и пододвинула к Гере сметану. «Сметанку положи, так будет вкуснее». Герман с кислым лицом плюхнул в тарелку ложку сметаны. Размешал и попробовал мое кулинарное творение. Дебютное, между прочим. Что-то он не накинулся на борщ, как тогда на солянку. В тот раз ел, как голодный варвар, и причмокивал от удовольствия. Покривил лицом, наклонился к тарелке, брезгливо понюхал. «Уксуса, что ли, бахнуло туда?» — проворчал он. А следующую ложку борща он выплюнул прямо в тарелку и уставился на меня злющими глазами. «Это что, новый рецепт? С сырой картошкой?» — крикнул Гера и, отодвинув тарелку, подцепил вилкой котлету. Я с испугом наблюдала за его реакцией. Сначала понюхал, надкусил, и кусок котлеты полетел из его рта в ту же тарелку. «Ты отравить меня решила!» — взорвался Гера. «Что не так-то опять?» — обиженно изрекла я. «Котлета внутри сырая, Люб!» — и сунул мне ее под нос. «На, сама попробуй!» «Не буду я ничего пробовать!» — всхлипнула я и, выскочив из-за стола, сдернула фартук. «Если у тебя проблемы на работе, то будь так добр, не вымещай их на мне!» И убежала в спальню, хлопнув дверью. «А ты точно сама солянку и пироги готовила? Или тоже в ресторане заказывала?» — послышалось за стеной. Затем там что-то упало. По звуку, кажется, вилка об кафель. Забрякали тарелки, а еще через минуту я вздрогнула от хлопка входной двери.